Глава 10. Молитва Иисусова. Все началось с четок. Я все-таки домучил своими приставаниями Флавиана, и он подарил мне четки. Настоящие монашеские четки, сплетенные из черного шелкового шнура, разбитые четырьмя рубинового цвета пластиковыми бусинами на четыре части по 25 узелков, с длинной из того же блестящего шнура кистью, увенчанной крестиком, четки, привезенные с Афона. Никогда бы не подумал, что на свете еще есть такой предмет, обладание которым может доставить мне столько искренней детской радости. Когда Ирина в очередной раз заметила свешивающуюся из-под моей подушки чёточную кисть, она с улыбкой заметила. «Ты, Леша, часом не в монахи собрался?» «Несмь достойна ангельского образа, жена», — со скорбно-смиренным выражением лица ответил я. «Ты, мой клобук, Ленка, мантия, Степка, параман, а Кирюшка, Юлясик и Манянька — прочие монашеские принадлежности. А Верига — мать Евлампия. Может быть, мы с тобой когда-нибудь и дорастем до Андроника и Афанасии, или Ионы с Вассой, или Кирилла и Марии Радонежских. Но не сейчас, жена, не сейчас». «Мать Евлампия, мать Евлампия, а что такое Верига?» — раздался звонкий голос, услышавший наш разговор Леночки. «Прими, братья, меч духовный, и же есть глагол Божий ко всегдашней молитве Иисусовой. Всегда бо имя Господа Иисуса в уме, в сердце, в мысли. И во устех своих имейте должен есть и глаголе присно Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Я закрыл требник, в котором изучал молитву на вручение четок из чина пострижения в монахи, и задумался. «Меч духовный. Веревочка с узелками. Глагол Божий в уме, в сердце и в устах. Молитва Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Короткая, всего 8 слов молитовка, а о ней целые библиотеки написаны. Этой молитвой подвижники очищали сердце, стяжали благодать Святого Духа, в процессе богообщения сподоблялись видения нетварного фаворского света, обретали великий духовный плод любви. Как это реализовать в своей жизни, тем более в жизни семейного мирянина? Что такое делание молитвы Иисусовой? Как к нему правильно подойти? Как достичь того состояния души, о котором пишут в книжках про Иисусову молитву? Все, с ума можно сойти от этих вопросов. Иду к Флавиану. «Отче, благослови! Ответь мне глупому неофиту, что есть умное делание? И как мне практически к нему подойти? Очень хочется». «Ух ты, брат Алексий, умное деланье! Это, конечно, круто! Ты только запомни, что самое главное в умном деланье — не рваться с уздечки, не торопиться, а то и в церковную дверь войти не сможешь, в косяки крылышками упрешься, перепончатыми и когтистыми». «Это как, отче? Разъясняй бестолковому». «Это так, Леша, что молитва Иисусова не терпит рвения неразумного и бесконтрольного. Я-то сам, прости уж, в ней не сильно преуспел, но от преуспевших немало слышал, да и в книжках про нее кое-что читал. Так что немножко об этой молитве представление имею. Смиренному она — лестница в небо, гордому — эскалатор в ад. Я, к сожалению, примеры видел, как от этой молитвы с ума сходит и в прелесть бесовскую впадают. Как же это может быть, отче? От молитвы сойти с ума? Именно так. От неправильно совершаемой молитвы. Да вот, недалече, как месяца два назад, приезжала одна несчастная подвижница из Москвы, бывшая учительница литературы. Одинокая, лет ей под 50, живет тем, что доставшуюся от покойной матери квартиру в Москве за приличные деньги сдает. Воцеркляться недавно начала, как раз после смерти матери, духовника нет. А высокоумие московской интеллигентской есть. Плюс комплекс училки, привычка безапелляционно вещать и руководить. Прочитала она откровенные рассказы странника, трезвенное созерцание и еще что-то об умном делании. О смирении и ненадении на свой разум она проглядела. Зато о том, как на низкой табуреточке сидеть, как дышать, куда смотреть и сколько тысяч раз Иисусову молитву повторять, очень внимательно изучила. Особенно ей понравилось в этих книгах описание тех блаженных состояний, которых подвижники с помощью молитвы Иисусовой достигают. Купила она четки в монастырской лавке, уехала на дачу под Сергиевым Посадом, выбрала табуреточку пониже и вперед, за нетварным светом. Недельки через две засветила, и запахи стали появляться благоуханные. Даже звуки песнопений церковных периодически слышались. Правда, и помыслы о самоубийстве все навязчивее стали появляться. Словом, замолилась. Привезла эту молитвенницу ко мне в таком замоленном состоянии ее старая подруга, соседка по даче. Женщина давно уже воцерквленная, окормляющаяся у одного моего знакомого батюшки в Троице Сергиевой Лавре и приезжающая иногда помолиться сюда, в Покровское. Молитвенница оказалась крепким орешком. Долго я пытался пробиться к ее рассудку, объяснить причины и источники ее духовных состояний и их прямую связь с навязчивой мыслью о суициде. Бесполезно. Вывод ее был оригинален. «Отец Флавиан, вы мне просто завидуете. Вы зашорены своими дремучими догматами и обрядами, из-за этого не способны достичь чистых духовных откровений. Мне жаль вас». Я попытался направить ее за советом к опытным лаврским духовникам, уверяя, что уж они как раз-то разбираются в духовных состояниях. Ее реакция не внушила оптимизма. Да что они могут дать эти неопрятные засаленные монахи с нечесанными бородами? Пусть бубнят свои псалтерии и кадят своими кадилами. Они не поймут истинных молитвенных созерцаний. Пришлось обходными путями свести ее с Дмитрием Илларионовичем, опытным православным психиатром, который быстро разобрался с ее возвышенными созерцаниями. Суицидальные мысли отошли. Правда, и мысли об умном делании тоже. «Отче, ну и как же она теперь? Совсем безнадежна для спасения?» «Да что ты, Леша! Пока жив человек, жива и надежда. За нее вся церковь молится, как и за каждого православного христианина. И отдельные люди молятся, подруга ее, знакомые верующие. Я тоже грешник, поминаю. Да и те самые засаленные монахи лаврские на 40 устах о здравии за нее молитвы возносят. Думаю, в свое время придет она по-настоящему в церковь и к молитве непрелестной, и вообще к правильной духовной жизни. Только уже не на крылышках гордыни и самости, а смиренно и с осознанием своих немощей. Христос ведь и за нее свою святую кровь на кресте пролил. Потому равно со всеми желает ее спасти. Батюшка, тогда объясни мне, в чем неправильность ее молитвы была? А то ведь я, если честно, уже у себя в офисе у одной табуреточки ножки укоротил. Вот в этом и неправильность, Леша. Не с табуреток начинать надо, а с осознания смысла того, чем заниматься собираешься. Четки, табуретки, дыхание и прочие внешние атрибуты делателя молитвы Иисусовой. Есть лишь инструменты, которыми равно как созидать, так и пораниться можно. Суть молитвы Иисусовой не в них. Можно и без четок эту молитву творить. Можно и стоя, и сидя, и лежа. Можно и в келье, и в церкви, и даже за рулем. А результат в то же время все равно будет правильный – стяжание благодати. Иногда этот монашеско-подвижнический антураж даже мешает, уводит от сути делания в услаждение самим процессом. Дьявол этому весьма способствует – подмене результата действием. Причем не только в молитве, но и во всех областях. «Как это, отче?» «Подмена результата действием?» «Не понял. Давай-ка объясняй». «Ну смотри, Леша, взять хотя бы автомобиль. На нем можно ездить, а можно кататься. А в чем разница?» «Разница в том, что словом «ездить» обычно обозначают простое перемещение в пространстве из точки А, условно говоря, в точку Б. Для этого изначально все транспортные средства и создавались». А катаются для получения удовольствия от самой езды. Возьми Формулу-1. Например, там кайф ловят и пилоты, и зрители. Друг твой, Виктор, который тебе твой БТР подарил, спаси его, Господи, исключительно ради острых ощущений много раз жизнью рисковал, которое, уж если на то пошло, не одному ему, а и всей его семье принадлежит. Или вот еще пример исторический. Римская знать... В период рассвета империи закатывала пиры, на которых подавали до 300 и более блюд. Даже если съесть от каждого по ложке, то ни один желудок такого количества яств не вместит. Так вот, едоки, ощутив переполнение желудка, шли в туалетные комнаты и, достав из богато инкрустированного перламутром футляра гусиное перо, щекотали им свою гортань, вызывая рвоту и освобождая чрево для следующей порции деликатесов. То есть способность гортани различать приятные вкусовые ощущения, данные человеку Богом для насыщения себя пищей и получения необходимой живому организму энергии, стала самоценной для испорченного стремлением к наслаждению человека. Или вот несколько не монашеский, но уж очень яркий пример. Как ты думаешь, какой процент людей, вступающих в интимные отношения, имеют целью зачатия ребенка? Думаю, небольшой. Правильно думаешь. Иначе откуда бы выросла громадная индустрия разнообразных противозачаточных средств, создаваемых с одной лишь целью – не допустить возникновения новой жизни? И ведь пользуются этими средствами не только совсем уж неверующие люди, но и считающие себя православными, не исключая порой и священнослужителей. 100 лет назад такое было даже трудно себе представить, а сейчас наоборот, не иметь детей – признак цивилизованности. Но при этом отказываются от секса, эти цивилизованные не собираются. Даже изыскивают всякие извращенные формы для полнейшего удовлетворения блудной страсти. Например, гомосексуалисты всех мастей. Ну и чем они в своем роде от тех древних римлян с их гусиными перьями отличаются? Ничем, отче. Именно ничем. Суть та же. Самоценность процесса с отсечением естественного результата. Типичное бесовское изобретение.